Ну, в результате, оба вон там на полу полумертвые валяются. Минут за пять управился. Оба, естественно, были на стороже, успели выпустить всю силу из и призвать. Лорд Шторма, покрытые силой ветра изумрудного цвета, а лорд огня, рубиновой силой огня. Так что были они не безоружны. Ну а я ничего подобного не использовал. Просто обездвижил их ядом и паутиной. Одной из способностей серебряной руки поломал их оружие, без особых повреждений все быстро закончилось. Из нашего боя я узнал, что высвобожденная в оружие сила позволяет усилить оружие, но если это оружие сломать, то тоже ломается, и на некоторое время владелец теряет свою силу и не может двигаться. Я не волновался о том, восстановится ли она через некоторое время. Вместо этого, позвав Сейоса Макуна, попросил его вылечить пострадавших, чтобы они могли приступить к работе. Ну и в связи с этим драгониты, увидев, как два лорда, которые сильнее, чем они сами, превратились в развалин, половина из них поменяли свое мнение. Ну что же, им же лучше. Кстати, драгониты, которых можно легко перепутать с лизардманами, внешне больше похожи на рептилий, чем на людей. Ну да, оставим этот вопрос в стороне. Четверо из них, точнее под вид расы, покрытые молнией, двигающиеся со скоростью молнии, к тому же могут молнию призывать, вместе с мощным телом дракона способным использовать, а точнее, достаточно сильным противником будет, потому все еще не передумали. Ну, я-то без проблем, сразу со всеми разберусь. С ними будет даже проще, чем с лордами, а потому что атака молнии против меня изначально бесполезна. Молниевое дыхание ли, молниевое копье ли, мне то что. Мне даже уклоняться не надо, все атаки, встречаясь с моим телом, полностью распадаются, как будто их и не было. Не то чтобы у них не было физической силы. Будь у них хоть какая-нибудь тренировка, может, у них и был бы шанс. Но они, так и не задумываясь о потенциале противника, когда шли на меня, у всех четырех техники не было совершенно, усилили множество способностей, а про собственное тело даже не вспомнили. Даже владея подобными гоблинским, владея сильными способностями, были ужасно слабыми, их сила совершенно бесполезна. В общем, я сгрузил их Сейоса Макуну и отряду лекарей, пускай опыта набирается. Ну что же, на сей раз их босс начал двигаться. Пока я передавал драгонитов Сейоса Макуну, в этот момент из слепой зоны нанес свой удар. Конечно, у меня есть, и я должен бы увернуться. Но для внезапной атаки, удар был просто превосходен, потому он по мне и попал. Умея скрывать свое присутствие, дожидаться подходящего момента, скрыть свои передвижения, при ударе используя самый минимум энергии, максимально эффективно пользуясь своим телом. Ну, с такой-то силой, вполне понятно его положение босса. Даже если он от природы слабее, чем лорд, но недостающую часть заменяет и превосходит боевыми навыками. Босс Сару среди этих 50 мог гордиться значительным уровнем силы. Удар, способный разломить скалу, отправил мое тело в полет, навстречу каменной стене. Устроивший эту сцену, босс Сару, радостно шумел где-то там. Я, конечно, мог встать, как будто ничего не произошло, но на внезапную атаку, лучше ответить внезапной атакой. И я решил его разыграть. Пока босс Сару ревел, ну что я теперь здесь главный. Я совершенно такую же внезапную атаку провел на нем. Беспечно с его стороны, с фланга ударом кулака, с хрустящим звуком костей, отправил его в полет к той же самой стене. Посмотрев поближе, еле живой остался. Да действительно сильный попался. Ну, так как на лечение оставалось немного времени, я его сразу Сейоса Макуну и передал. Что же касается оставшегося дампира, который приставал к даму Митян, пока ждал своей очереди, тут уж я сдерживаться не стал. Ну, вампиры раса живучая, если перестараюсь, проблем не будет. Его, как народича, на меня действует в полсилы, да к тому же с его-то уровнем привлекательности он мог и не пытаться. Ну, я призванными ножами зафиксировал его руки и бил, пока не раздавил парочку органов. Ну, попив крови, восстановится. С такими мыслями я его своей кровью и напоил. Но кажется, ему моя кровь особенно вкусной показалась. В момент, когда проглотил кровь, он впал в транс, и его глаза засверкали красным пламенем. Скорее всего, это связано с эффектом от секретного лекарства эльфов. Проглоченной крови там было всего рюмка. Пробормотав нечто вроде «А мой бесценный друг, давай поцелуемся», ну я его отхлестал по морде, чтобы он пришел в себя, Да вот только он при этом уж больно радостно выглядел. Мне показалось это противным, и я оставил его на время как есть. Ну, в общем, таким образом, ставшим моими подчиненными, я всем новичкам сделал наручи, отправил их всех тренироваться. А после обеда 5 гномов пристроил работать в кузницу к кузнецу Сан. У гномов к кузнечному делу руки привычные, чуть ли не лучшие мастера. Сила у них есть, для авангарда вполне подойдут. Но мне гораздо выгоднее их в кузнице использовать. Кузнец Сан изначально в кузнечном деле послабее будет, но командует изначально умелыми гномами. Характер кузнец Сан не сильно понравился упрямым дядькам. Ну ничего, со временем привыкнут. Интересно, какие же творения они нам покажут. Послеобеденная тренировка, жалующихся новичков я поручил, как обычно, огрке Чикуну. Тренировка началась с битвы против 10 моих черных скелетонов, покрытых ядовитым покрытием. И никакого отдыха, пока со всеми не расправится. После этого все повторилось, только количество скелетонов больше на 10, достаточно тяжело. Ну, для начала не до смерти, но пока на ногах стоять могут. Используя свободное время, я решил попробовать сделать. Сначала я думал, из чего же мне слепить то, а потом решил, для начала использую взятые с трупов погибших вчера лордов и драгонитов, арбы и сферы, и себя, и посмотрю, что выйдет. Хотя я обобрал вчера тела, но арбов и сапфиров набрал всего с десяток. Конечно, тут есть и вина армии людей. Не до того было. Арбы и сапфиры, весьма дороги, выгодно продать можно, сильный магический предмет все же. Может и хорошо, что я этого не знал, иначе бы сейчас до самой смерти их там и собирал бы. Ну ладно, для начала я взял 2 орба, похожих на изумруд, и синтезировал с обеими ногами. Результат был хорош. Я смог призвать нечто вроде улучшенной версии. Ну, раз синтезом тела проблем не было, значит и с синтезом способности не будет. Теперь мне надо постараться и много всякого интересного синтезировать. День 82. В результате вчерашнего синтеза я понял одну вещь. Синтез выматывает. Не физически, а ментально. Использовав 10 сапфиров и арбов для синтеза, вместе со способностями, которые не жалко и из-за морального истощения, дальнейшую синтез мне хотелось отложить в долгий ящик. Не то чтоб я не мог, если бы захотел, просто боялся в таком состоянии сделать что-то непоправимое. Потому остановился на грани. Из-за этого я не знал, что будет, если синтезировать сверх предела, но думаю, этого лучше и не знать. Да, кстати, полученная в результате способность для проверки активировал и подставил под свет руку, даже я не думал, что буквально загорюсь. Стать живым факелом мне что-то не хотелось, потому я его деактивировал. А также 2 используемые для синтеза способности так и остались на месте, но, сколько бы я ни пытался их активировать, результата так и не получил. Значит, синтезированные способности вновь получить нельзя. Похоже, стоит аккуратно выбирать, что синтезировать. Сегодняшнюю тренировку из-за всего этого я поручил огрке Чикуну. Вместо нее, мы с Асу и Тян решили сделать еще несколько удобств, помимо горячих источников и тренировочного зала. К счастью, у нас всегда под рукой были неутомимые скелеты, 70 человек рабов-мужчин, да еще и работники из бывшего отряда рабов, так, что работников хватает, потому можно было сделать сразу много работ одновременно. Сегодняшняя задача – перестройка резиденции, изготовление простейших кроватей, изготовление одежды, изготовление внешнего поля для тренировки, возведение внешней деревянной стены против вторжения врага. Для вытягивания из эльфов золотишко, организация домика с горячим источником и его обустройство. По моим наблюдениям, у эльфов ничего подобного никогда не было, и, судя по их реакции, оно им нравится. Надо будет пригласить отца эльфа в гости, чтобы распространить новость. Сегодняшний синтез. Устав от синтеза, я сразу отправился спать. День 83. С самого утра на тренировке я решил попробовать новые синтезированные способности. Для быстроты устроили спарринг я против 20 новичков. Между прочим, я их выбрал потому, что если что случится, их будет легко заменить. Среди них 2 штуки, 5 штуки, 6 штуки, 1 штуки, 1 штуки, 1 штуки, 1 штуки, 2 штуки. Ну как боевые товарищи, они друг другу доверяют. Но, как и ожидалось, пробелы в технике. Движения быстрые, но не эффективные, но самое главное очень предсказуемые. Не то чтобы они совсем не наносили урона, но лечащие способности с ним справлялись. Сражались до обеда без отдыха. Действительно хорошая тренировка получилась. Вот только объединенная из 5 способностей оказалась весьма непростой в обращении. Чересчур сильной получилось, для тренировки слишком опасно. Не ожидал, что самый прочный из них свалится с одного удара. Ну а после обеда мы продолжили быстрые работы по улучшению нашего жилища. Работа по подготовке источников продвигалась гладко. Война между эльфами и людьми уже подходит к концу, а как она закончится, я планировал одну операцию с помощью людских рабов. День 84. С утра я проснулся от чьего-то голоса. Когда я встал и вышел из комнаты, где все спали, в чем мать родила, на входе стояли гномы, в руках у них был, сделанный из мифрила, камней духа и стали. Эту работу превосходных мастеров кузнечного дела, легко было использовать в настоящем бою. Главный гном передал мне, а во, с чего это? Выслушав их объяснение, так они решили выразить свою благодарность и желание дружбы, воплотить его в весьма хорошие качества, видно, что вложили душу, привычной мне длины, неожиданно острой, нужного веса, с благодарностью приму. Между тем, неизвестный гномий язык, без нужной способности понять не могу, слегка проблематично. Сегодня после утренней тренировки, я в одиночку отправился бродить по лесу. Естественно, врагов в лесу у меня уже не было, даже немного грустно стало. С рождения привык скрывать свое присутствие, чтоб не привлечь хищников, а теперь все живое от меня в панике разбегается и прячется. По тому прекрасному времени и опыту, я без каких-либо особых причин сейчас тоскую. И вот так бродя, через 20 минут я пришел к Дриаде Сан, я к ней и раньше своими клонами захаживал, а сейчас лично пришел, дело было. Как всегда Дриада Сан красавица, сразу же всей своей привлекательностью зазывает. Но сначала дело, потом развлечение. Наслушавшись разного от Дриады Сан на материалах и прочем, наступил вечер, а вечером мы много чем разным занимались. Внутри человека пабного живота, нечто, ожидало рождения, и так, когда ребенок появится на свет. Предвкушаю я. День 85. Чтобы обеспечить себе независимый приток припасов, было решено разбить поля. Семена я получил от Дриады Сан, и то, что я смог добыть в лесу. Из-за магии Дриады Сан, ее семена гораздо сильнее нормальных, но помимо этого я тоже, используя камни духа, повысил их жизненную силу, прирост, вкус. По этому поводу, сегодня только базовая подготовка, а за ней работа по подготовке полей. С полевыми работами лучше всех знакомы рыжая и рабы из бывшего отряда снабжения, потому под их руководством велись работы. Да хорошо попотели, работать руками не так и плохо. Результат сегодняшнего синтеза. День 86. С самого раннего утра, группа работников, из тех, кто живет поближе, и успели собрать себе вещей на дорогу, решила отправиться в путь. Против утечки информации я уже кое-что предпринял, болтать лишнего я им запретил, и где они и их самки живут, я тоже знаю, и что с ними произойдет, будет уже их проблемой. А затем из рабов выбрал 17 человек дворян и решил их отправить домой. Нет, конечно, не просто вернуть родителям. Каждому из них, используя моих и даму Митян, мы промыли мозги. Людская армия сейчас как раз отступает. И вот по возвращению на родину, в королевство и в империю, они для меня станут превосходными информаторами, то есть шпионами. Не то чтобы у меня была какая-то враждебность к обеим странам, прежде всего я об этом мире почти ничего не знаю, и ни с кем особенно не связан. Просто так, на случай непредвиденных событий, про запас, для подстраховки. Ну, естественно, такие события, пока ты готов к ним, никогда не происходит. К полудню людская армия благополучно целиком отступила. Внедрение прошло успешно. Потому, убедившись, связался с отцом-эльфом, через браслет-передатчик. Хотел с ним обсудить награду за выполнение договора. По прибытию в деревню я попал на душевный банкет, пришлось поучаствовать. Проходившая сегодня вечером в эльфийской деревне церемония, это когда эльфийские девушки, вместе с семьей и любимыми, пели песни духом, ради упокоения, чтобы они потом не стали нежитью. Ну и вечером я оставил новичков и своих клонов дом сторожить, а мы, приготовив подарки, направились в эльфийскую деревню. В этот раз взяли с собой 13 оставшихся эльфов. Было бы жестоко не дать им поучаствовать в надлежащих ритуалах, естественно поменяв их внешность с помощью. Причин волноваться, конечно, мало, но они есть. Когда прибыли в эльфийскую деревню, банкет уже начался. Войдя в холл, проигнорировав прежде враждебные, теперь наполненные самыми разными эмоциями взгляды, передал встречающему меня отцу эльфу значительный кусок мяса. Кстати, по поводу стоящей за моей спиной рыжей и компании, которые с любопытством наблюдали за окружающими, я уже получил гарантии безопасности. Сначала я подумывал, что не стоило приводить людей, но сами они сильно хотели. Ну конечно, дон рыцаря и женщину рыцаря я оставил дома. С приветствиями покончено, ради культурного обмена все разошлись кто куда. Так было задумано, но на самом деле поболтать с эльфами решил разве что один из десяти, остальные пришли просто пожрать. Меня же отец эльф с дочкой пригласили выпить, настроение хорошее. И под конец песен, по центру деревни зажгли огромный погребальный костер, вокруг которого поднимались в небо, похожие на белые шары, духи. Отец эльф рассказал, что это души мертвых возвращаться на небо. Хобгоблин-шаман тоже говорил, что духи исчезают, по-видимому, это правда. День 87. Ставшие любимой добычей асу и тян, духовные камни подошли к концу. Последние два оказались просто громадны. Жила духовных камней истощилась. В общем, тот факт, что мы смогли выкопать их столько, прежде всего заслуга подземелья Вельвета, которое привлекает разного рода духов. И после того, как не стало Вельвета, этим занимался хранитель подземелья-возвращатель. Как результат его работы в тех местах, где собирались духи, образовывались духовные камни. Вот только возвращателя тоже уже нет. Пропала причина, по которой духи здесь собирались, а уже готовые камни духов мы все выкопали. Новые камни духов не появляются, естественно, что добыча тут и кончится. Ну, мы-то уже их достаточно много насобирали, нечего слишком жадничать. Мы вознесли огромную благодарность Вельвету за его силу, из которой мы извлекли немало пользы, вместе с благодарностью за два огромных камня духов. А потом, я естественно эти камни духа съел, потому что таких камней я пока еще не пробовал. Способность получена, способность получена, способность получена, способность получена. Два съеденных камня духов были камнями духов тьмы и духов света, по размерам и красоте, пожалуй, лучшие из всех выкопанных до того. Материал высшего класса, в общем. Полученное после поедания камня тьмы, создает нечто похожее на черную дыру, так что если я скажу, что это гравитация, а не тьма, будет понятнее. Конечно, я не жаловался, я уж найду этому применение. После дневной тренировки, я проверил, как продвигается строительство. Затем я решил начать готовиться к собственному отъезду. Я же обещал Рыжей и компании, что отвезу их в город, захотят ли они со мной остаться или нет, это уже другой вопрос. В любом нужно предоставить транспортное средство вроде повозки. Конечно, я могу использовать домашних животных, но тут как раз есть несколько пешек, которым заняться нечем. Их-то я и использую. Я попробовал для начала с помощью, точнее из костей черных скелетонов. Используя умение, попробовал создать транспортное средство. По завершению у меня получилось нечто вроде грузовика из черных костей. Покрыв все это покрытием из части собственного тела, работа закончена. Когда я закончил, был уже вечер, и за ужином я позвал Рыжую, кузнеца-сан, сестер и алхимика-сан, и рассказал, что собираюсь отправиться через 3 дня. «Неужели выгоняешь?» – услышал я, но я объяснил, что я иду наружу, и поскольку я с самого начала обещал, для публикации работ или для чего еще. Пойдут ли они со мной или же нет, пусть сами и решают. Сегодня говорили допоздна. День 89. Завтра мы пойдем наружу несколькими группами. Из причин, сбор информации и получение навыков. Но самая большая причина, в этом лесу, для нас, слишком мало опыта. Естественно, и дома есть, и те, кто остался тут, потому не стоит волноваться о том, что кто-то захватит логово. В каждой группе по 10 человек ровно, не считая животных, везде по-разному. И каждый из них следовал за разным членом группы. Первая группа. Я, Даму Митян, группа Рыжий, 5 человек, и 3 лорда. Вторая группа. Огр Кичикун, Асу и Тян, 1 хобгоблин-клирик, 3 человека, 4 Ашигари Кобольда. Третья группа. Брасата-сан, Спесей-сан, 3 эльфа, 1 человек, 3 хобгоблина, 1 хобгоблин-клирик. Четвертая группа. 2 агра, 1 хобгоблин, 2 боевых тигра, 2 драконида, 3 человека. Пятая группа. Дадо-мейтян, 5 агров, 2 человека, 1 шимаши-кобальт, 1 кентавр. Людей я сюда включил, чтобы разрешать всякого рода бесполезные стычки, мелкую работу делать сгодятся. А также почему там новички и сколько их, ничего особенного за этим нет, если взять причину, сложилось так. Хотя сами они посчитали, что их выбрали в результате жесткого отбора, но я не стал их в этом переубеждать. Сейо Самакун, Куса Экитян, Дон Рыцарь и Женщина-Рыцарь попали в отряд остающихся. Я думаю, что они быстро закончат оставшуюся работу, и я их тоже наружу вытяну. Ну, к тому времени может родиться новое поколение. Ну ладно, оставим это в стороне, отправление завтра, а сегодня я пригласил отца эльфа на горячие источники. Естественно, я объяснил по поводу правил и вздымаемой платы, которая, кстати, включала в себя еду. Благодаря сестрам у нас появились вполне приличные гоблины-повара, еда у которых была очень вкусной. Очень довольные, много смеялись, распивая принесенную эльфами выпивку, устроили банкет, праздновали разделывательную миссию, танцевали у костра. Новички, которые привлечены к миссии, тоже присоединились к празднику. Я видел парочку танцующих и смеющихся у костра. Хорошее дело ведь. Наблюдая за ними, мы с моим другом отцом эльфом напивались на пару. День 90-й. Наконец наступил день отправления. Об обороне я не волновался, загодя заготовил солидное количество черных скелетонов, проблем с ними не будет. Чтобы избежать всяких препятствий, я много чего сделал. Построили горячий источник для укрепления дружбы с эльфами и получения выгоды одновременно. Ну, управление источниками слегка скучное, но это больше похоже на мое хобби. Всякие жилищные мелочи можно оставить так, все уже подготовлено. Сегодня мы впервые выйдем из леса. Там снаружи леса нас уже зовет свежий ветер и зеленая трава. Мы идем туда. Спешим в пока неизвестный нам внешний мир. Ну, для начала как цель оборонный город Тарента. Конец первой части «Лес рождения», сага черного зверя. Раса, полноправные члены отряда. 4, 7, 2, 1, 1, 1, 10, 3, 3, 1, 10, 8. Раса, члены бывшего отряда рабов. 3, 4, 6, 10, 1, 5, 5, 1, 1, 5, 2, 1. Люди, женщины, 9, мужчина, 1. Заключенные, 90. Кобальды. Самурай-кобальд, 1. Ашигари-кобальд, 10. Шимаши-кобальд, 1. Кобальд, 14. Представители драконьей расы. Драгониты, 4. Полудрагониты, 6. Лизардимы, 5. Природные расы. Эльфы, 13. Гномы, 5. Представители нежити. Дурахан, 1. Представители расы зверолюдей. Арарин, 1. Боевой тигр, 2. Кентавр, 1. Домашние животные и фамильяры. Трехрогий конь, 5. Красношерстый медведь, 2. Демон-медведь, 1. Артарас, 1. Черный волк, 28. Вторая часть. Красивая песнь злобной принцессы. День 91. Вчера после обеда мы покинули лес. Мы бы, конечно, могли двигаться без остановки, скелетам отдых не нужен, но наше транспортное средство, мягко говоря, выглядит слегка необычно, буквально бежит по дороге. Весьма заметная повозка. Но если бы я не обращал внимания на это и использовал ее на полную силу, мы бы уже давно пересекли эту степь, за ним пески, добрались бы до нашей цели Тарента за это время. Но сейчас мы все еще в полях, мы решили остановиться на ночь в одной деревне. Деревня называется Курута, население примерно 300 человек. Немногие, конечно, занимаются земледелием, но основной промысел — древесина из леса, в котором мы жили, и который здесь называется Великий лес Каберун. Это отчасти влияние подземелья Вельвета, но из-за того, что в лесу собирается много духов, похоже, что изделия из этой древесины тоже имеют необычные свойства. Вот эти самые изделия они и возят продавать в город, на что и живут. Попросив их показать товары, и действительно превосходная работа. Хотя и немного, но сила духов в них есть. Иногда их покупают богачи ради престижа, а также мастера профессии. Используя такие инструменты, они могут выступать лучше, чем обычно, они же в основном их и покупают. Изначально тут посреди травы ничего и не было, но приманенные отличным качеством древесины из леса, мастера, так постепенно здесь и осели, а за ними потянулись их ученики и прочий народ. Теперь считается большой деревней ремесленников, довольно много всего производит. Если еще пару лет простоит, еще больше вырастет. Среди мастеров есть даже несколько тех, кто эксклюзивно работает на дворян. Также, по слухам, дворяне к деревне для охраны приставили сделанное с помощью магии создание Марита, если говорить просто, железный голем. По силе, слабее агра, но сильнее хобгоблина. Но так как сделан он из железа, похоже, достаточно прочный. Их всего 5. А также для защиты от нападений есть ров, деревянная стена и смотровые башни. То есть я спокойно могу позволить Рыжей и компании остаться на ночь на постоялом дворе. Весьма благодатное место, это деревня. Но как для того, чтобы и мне остановиться в такой деревне, есть одна проблема, я ведь огр, к тому же черный. Ну, эту проблему я решил с помощью одного из сокровищ Вельвета, предмет превращения, с помощью него мое тело стало как у обычных огров коричневым. Потом одним из своих клонов, используя передатчик, я пытался поздороваться с жителями, только после этого направился к ним. После этого я собирался было отправиться, да вот не вышло. У местных жителей недавно проблема появилась. Появилась 10 лет назад, и с того момента они обязаны отдавать каждые полгода одну или несколько женщин или провизию, или оружие, проживающему в лесу клану орков. Благодаря чему они могут спокойно работать в лесу, не боясь монстров, которых отгоняют орки. Ну, в тот момент, пожалуй, так оно всем было выгоднее, потому до сегодняшнего дня все так и было. Но последнее время орки перестали выполнять свою часть договора, мало того, что не охраняют лесорубов, так еще и сами напасть не брезгуют. Из-за этого схватили 3 девиц подмастерей. Ну ладно бы только это, последний раз они на деревню напали, убитых всего 10 человек, но тут большую роль сыграли Марита и Хоркам, пожалуй, не сломать, но все равно, чтобы защитить всю деревню големов не хватит. Потому вся деревня теперь обнесена стеной, и люди взяли в руки оружие. Наверное, потому больше пока жертв не было, но раненых с каждым днем все больше, поля все разворованы, а добывать древесину и вовсе стало опасно. Относительно этой проблемы, большая загадка, почему вдруг пропала большая дружба. Хотя ответ оказался прост. Орки ведь монстры, что поделать. Хотя пока, потому мастера пока могут выполнять заказы, вот только долго это продолжаться не может. В худшем случае клиентам надоест ждать, и они откажутся от заказов. Тогда тут и деревня опустеет. Хотя и есть история, но для большинства жителей эта деревня не родная, но все же тут любимый дом. Учитывая, что прожили они тут долгие 10 лет, тем более для мастеров. Кому же нравится смотреть, как любимая деревня погибает? Дело дошло до больших заказов на зачистку большим отрядом. В целом получается, что причиной кризиса в этой деревне фундаментально стали мы. В прошлом мы выбили орков из их цитадели, а также много их перебили, в том числе лидера и мага, всех до последнего. А остались те, кто в это время в добыче не участвовал. Вот эти оставшиеся, пожалуй, умом не отличались, вот и решили напасть на деревню, да там и еще больше пострадали от Марита. Я уже проверил своим клонам, выжило примерно 30 штук. Было бы у них побольше мозгов, может быть, все кончилось по-другому, но, похоже, все решали лидер и маг, обязанности там или распределение еды. И вот как их не стало, все с ума посходили, теперь ими двигали только инстинкты. Ну, через какое-то время еда кончилась, и вот в таком положении они и оказались. Орки хоть и не слабы, но присутствие скрывать не умеют, а чутких к присутствию животных поймать не могут. Как и скрыться от сильных обитателей леса, то есть проблема в основном в их природе. По их виду легко сказать, что они теперь питаются чем попало. Таким образом, загнанные в угол орки начали грабить людей. Охотиться на людей значительно легче, чем на лесных обитателей. Поля уже все разграбили, потому и напали на деревню. Вот потому, вина отчасти лежит и на нас. Я и так вряд ли бы прошел мимо, но раз это наша вина, то тем более. Хотя основная причина, если вмешаются гильдии, есть шанс, что они раскроют расположение нашей базы. Ведь там была большая шахта камней духа, узнай об этом люди, они обязательно туда наведаются. Камни духа дорогие, если их продать, огромным состоянием станет. Хорошие материалы для магических предметов крайне важны. чтобы люди упустили такой шанс разбогатеть, я этому не верю. Раньше из-за соглашения с орками, они не искали местоположение их базы, но теперь это все в прошлом. А поисков я бы хотел избежать. Строительство крепости, все еще в процессе. Потому утечку информации по возможности нужно избегать. Потому, вчера я поговорил со старейшиной этой деревни и взялся выполнить договор на охрану лесорубов. И вот из-за этого нам пришлось остаться тут на ночь. Конечно же, поначалу жители подозревали, а не предам ли я их в неожиданный момент. Но тут рыжая и компания их переубедила. Как и ожидалось, слова родичей в таком деле значит больше. Хотя тут еще играет роль моя помощь в лечении раненых. В любом случае мы заключили контракт с деревней Круто. Получилось, что контракт подразумевает длительные отношения. Ну да ладно, если это остановит их от поисков шахты камней душ, пока все в порядке. Правда, у них не было гарантии, что я их не обману. Потому оставив награду в деревне, ограничившись только информацией, проблема была решена. Ну, если проблема решена, после обеда мы отправились из деревни. Со времени заключения контракта у меня был отряд, находящий в боевой готовности, за пару часов все выжившие орки стали жареной поросятиной. Тем самым проблема быстро решилась. Естественно, рабы-орки мне совершенно не нужны, тем более что у них крайне вкусное мясо. Их мясо станет ингредиентом для усиления нашей обороны, в общем, мы их просто съели. Что касается похищенных орками девушек, учитывая способность, которую я еще раньше получил от них, их возможности действительно огромны, потому девушек основательно обесчестили. Ну да ладно, с этим уж будут деревенские жители разбираться. Их жителям передаст отряд гоблинов под руководством гоблина-мага, ближе к вечеру, когда придут помогать жителям. Зарабатывать доверие хорошо, а остальных выживших у орков рабынь мы приняли к себе. По сравнению с прежними условиями, у нас лучше будет. Я могу сказать, что условия у нас вполне ничего. И, сидя в костяной повозке, я съел кольцо. Способность получена. Все же умение менять цвет тела полезная штука. Хотя красная татуировка так и осталась такой же. День 92. Мы временно приостановили наше путешествие. Ради охоты на местных монстров, с последующим поеданием. В данный момент мы вышли из степи и попали в долину. Здесь мы убили нечто похожее на помесь бизона и кабана, ростом под 4 метра, которое мирно поедало траву. Я назвал его «трёхметровая змея с 30-сантиметровым, как у черепахи на голове, вид превосходящий, с 20-сантиметровым, похожим на кинжал, рогом, птица с руками и ногами человека». Множество животных, которых я пока еще не встречал. Съев их, я получу неизвестные способности. Жду не дождусь. Но в долине прятаться и нападать из укрытия почти негде, бегать зайцем в долине, как рыжая, ни я, ни даму Митян не можем. Подумав об этом, мы решили использовать магию даму Митян, а загонять будут, я вместе с рыжей на демоническом медведе Кумаджира, а даму Митян, чей фамильяр трехрогий конь остался на базе, будет передвигаться на лидере черных волков Курасане. Я, конечно, мог закончить все одним ударом, но таким образом остальные не получат опыта. Так что такой вариант наиболее предпочтителен. Только почему-то даму Митян выглядит завидующей рыжей. Первой добычей была группа бизонокабанов. Всего их было 10, одного я решил сделать фамильяром, в качестве маскировки запрячь его в самодвижущуюся. Ну да, когда мы останавливались в деревне, повозка без лошадей весьма удивила жителей, потому я решил привести ее в привычный вид. Ну, я мог запрячь и Кумаджира, но он у меня вроде как на всякий случай, экстренный транспорт. Можно было запрячь и Курасана, но его выгоднее оставить свободным, чем использовать для транспорта. Вернемся к нашим бизонокабанам. Охота на них прошла успешно. Судя по словам рыжей и компании, их шкуру можно выгодно продать как лекарство. Мясо тоже можно продать, но для начала в качестве завтрака мы 5 съели. Способность получена. Способность получена. Съел я достаточно, но существа слабее меня, потому способности самые обыкновенные. Да, как и предполагалось, все равно я могу их использовать, так что не то чтобы я был недоволен. Тем более мясо просто первоклассное, чему тут возмущаться. Я отметил это место на карте в моей голове, чтобы не забыть. После еды, переделав, чтобы ее мог вести ставший фамильяром бизонокабан, мы вернулись на наш путь. Через некоторое время мы обнаружили мечи-кроли, размером больше, чем рогокроль, с острым оружием на голове, но для меня и даму Митян они на один плевок, потому охоту на них поручили рыжий. В это время мы с кузнецом сам и компанией попивали полученный от отца эльфа черный чай. Мечи-кроль оказался на удивление быстрым, на короткой дистанции даже быстрее, чем пришедшая их убивать рыжая. И эта скорость, и необычная траектория обманули рыжую, позорно покрыв ее руки и ноги разнообразными ранами, из которых текла кровь. Услышав негромкий крик сестер Сан, рыжая начала неспешно наблюдать за движениями мечи-кроля. Действительно, у них проблемная скорость, но тяжелых ран на ней не было, результат ежедневной тренировки видно. Привыкнув к скорости мечи-кроля, рыжая разом отрубила ему голову. Подобрав тушку, она повернулась к нам. Я ей кивнул в ответ. Увидев это, рыжая принялась поедать тушку. Сырой. Клинок на голове она съела словно печенье. Поглощая мясо, разбрызгивая кровь, она пожирала тушку всю без остатка. Слегка жестокая сцена, конечно, тут уж у алхимика Сан и у сестер Сан чай в горло не лез. Увидев это, я сказал это потому, что рыжая демонический воин. Чтобы контролировать некоторые умения, необходимое дело. Не то чтобы она заболела чем, так что все в порядке. В ответ услышал: да мы, в общем, то не об этом. Я был удивлен, а потом надо мной посмеялись. Почему вдруг? Ну да ладно. Съев мечи-кроля, способности поднялись. Погладил я по голове рыжую, не обращая внимания на забрызганное кровью лицо и одежду. Между тем я смыл кровь с кожаной брони с помощью. Она снова стала чистой, не оставляя доказательств. После обеда мы обнаружили логово черепаха-змея. Видно, черепаха-змеи, как муравьи, живут в земляных норах. Неизвестно почему. С помощью я обнаружил, что под землей их спит довольно много. Я решил их всех переловить. Используя, всех до одной спящих черепаха-змей вытолкнул наверх. Длинные от природы шеи взвелись к небесам. Я, даму Митян, рыжая, а также следовавшие за нами лорды, каждый взяли по три штуки на себя. Один был, другой, а третий, слегка отстающий в боевых способностях. Не предназначенный для прямой битвы, он пытался замедлить змеиные головы со стороны рыжей, действительно был бесполезен. Панцирь черепаха-змея, кажется, можно дорого продать, потому мы старались его не повредить. Собрав мертвые тушки, оказалось, что черепаха-змей было всего 88 штук, из них 30 убил я. Увидев удивительную скорость рыжей, кузнец Санны компания были сильно впечатлены и очень ее хвалили. Собранные панцири я отправил в вещевую коробку. Змеиное мясо, зажаренное в соевом соусе, мы тут и съели. Из них вышли прекрасные кодеки, которые не получились из, мясо было очень вкусным. Если запивать их эльфийской выпивкой, вообще идеально получается. Я решил обязательно еще раз их отведать. Способность получена. Способность получена. Вкус был превосходен. Полученные способности достаточно сложные, а панцири совершенно точно дорого продадим. На самом деле я бы еще отведал гарпий, но рыжая и даму Митян уже устали, да и для кузнеца Санны компании слишком много стресса на пользу не пойдет. Потом как-нибудь в одиночку попробую. После 3 часов дня мы пересекли долину и попали в пустыню. Я уже своими клонами всю долину разведал и карту составил, так что жалеть особо нечего. Интересно, какие монстры нас поджидают в пустыне. День 93. Через нее вело 3 пути, самый простой, но самый длинный, вдоль русла засохшей реки, обыкновенный путь через пустыню и 3-й самый прямой, но самый опасный путь. Ну и естественно мы выбрали самый опасный, но самый быстрый путь вдоль утеса. Конечно, его сложность определялась не только плохой дорогой, на пути жили сильные босс-монстры вроде красношерстого медведя. Причем, пожалуй, сила здешних боссов превосходит красношерстого медведя. Сильнейшим монстром, живущим на утесе, был монстр, покрытый коричневыми перьями с 4 крыльями, похожий на огромного орла, обычно длиной около 2 метров, но вдвое больше размах крыльев. Его вид в небе действительно потрясает. К тому же проблема в том, что помимо огромной скорости и маневренности, его когти содержат ядовитые железы, и при контакте с жертвой, ее парализует. Если следовать пути у утеса, они обязательно нападут стаей. Проблемный монстр, а также их босс, несущий королевские перья, огромный орел, несущий одного из богов, способность которого позволяет ему создавать торнадо, в котором воздух атакует противника, его взмах крыльев создает ветер, который рвет всех на части. Кроме того, у него есть интеллект, позволяющий ему командовать подчиненными. Вот из-за него, теперь по этому пути почти никто и не ходит. Действительно проблемная история. Красношерстый медведь, конечно, силен, но он действует исключительно в одиночку. Хотя в этот раз то, что они нападают стаей, может даже и лучше. Перед тем, как пойти по пути у утеса, мне все это несколько раз рассказали кузнец Сан и компания. Но я-то буду в порядке, незачем обо мне беспокоиться. Конечно, четырехкрылый орел в пике быстр, кроме того, на тропе полно мест, где они могут запросто вылететь из слепого пятна. Но привыкнув к их скорости во время атаки, поймать их нетрудно.